Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Воскресе. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, пасхальным приветствием. Пасхальный период продолжается. И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем «Пробел» и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Сегодня хотелось бы поговорить, батюшка, о браке. Но прежде всего я хотел бы поздравить вас. Я думаю, что и все радиослушатели присоединятся, поскольку в эту среду память Иоанна Богослова, а значит, уже ровно 45 лет, как вы служите Богу в священном сане. Так что поздравляем вас, батюшка. Спасибо, Господи. И желаем вам долгих лет жизни, чтобы мы, ваши чада, еще долго могли руководствоваться вашими советами в духовной жизни, и вашими молитвами были бы покрыты. Но, батюшка, вот сегодняшняя тема о браке, она касается очень многих людей. Кто-то уже вступил в брак, а кто-то думает вступить в брак. Но всех интересует секрет счастливого брака. Одни живут долго и счастливо. Таких меньшинство. А другие вступают в брак и в скором времени разводятся. Таких большинство. Это статистика. Вот, батюшка, у вас уже большой опыт духовнический, исповеднический. Скажите, пожалуйста, в чем заключается вот секрет счастливого брака? Христос воскресе! Все отвечаем воистину воскресе. Бракосочетание – это такой вопрос, очень сложнейший. И духовникам даже порой невозможно этот вопрос разрешить. Но скажем, так, как-то в газете прочитал в Ивановской, что бракосочетание было где-то 267. За год разводов 935. Это не точно так вот. Почему такое огромное количество разводов? Вроде любили друг друга. Все было хорошо. Свадьба в ресторане или в кафе. Много задействовано было друзей, близких, знакомых. Даже свидетели были. И вдруг развал. А А развал от чего бывает? Человек – это величайшая святыня на земле. В одном человеке вся вселенная. И материальный, и духовный мир. Если вот взять мужа, если он в церковь не ходит, не исповедуется, не молится, постов не соблюдает, живут невенчанно, то есть духовной жизни в нем нет. Допустим, человек, если не вкушает пищу, не пьет воду, он слабеет и умирает. Так и человек духовно, если в церковь не ходит, не молится, пищи духовной нет, и он становится пустой. А когда пустой, муж и жена одинаковы, то между ними нет полноты, нет любви. Нет любви Христовой, которая заполняет душу и соединяет вместе. А этого нет. Поэтому, как обычно говорят, не сошлись по характеру. И от этого бывают разводы. И сколько бы ни перебрали мужчин и девушек, одно и то же будет. Потому что внутри мы не воспитаны, над собой не работаем. У меня были девушки знакомые лет 30 тому назад. Я сказал, вот из вас, там человек 10, только одна может замужем жить. Говорит, а почему? Я говорю, она постоянно с утра до вечера трудится. И просоры печет, и храм убирает, и в доме все работа идет, на огороде все растет. Она с утра до вечера работает, болтовня не занимается. Постоянно в молитве находится. И все растет хорошо. Вот я говорю, она может замужем быть. А остальные, которые дерганые, психованные, они не могут долго жить. Они могут жить месяца 2-3. Потом все плотское быстро приедается, а духовному ничего нет. Пустота. Не знает, чем эту пустоту заполнить. Водка не зальешь, наркотиками, карты. Или же гулянки всякие. Они не дают человеку жизни. Пустоту не могут заполнить. Это мы даже знаем, что многие страны первое место занимают по богатству и первое место занимают по самоубийству. Даже люди, которые богатые, можно сказать, миллиарды имеют долларов, а внутри пустота. Потому что материальные блага, они не дают полноты человеку. Купил, допустим, квартиру. Радости нет. Купил машину. Немножко была радость, исчезла. Купил дачу. Чуть-чуть порадовался, все это кончилось. И так постоянно. Одного мужчину, второго или женщину. А пустота остается в душе, и нечем ее заполнить. И многие жизни кончаются самоубийством. От этого начинаются истерики. Нужен врач-психиатр. А раньше, до революции, психиатров не было. Человек, если верующий впал в какой-то грех, он быстрее бежит в храм или в монастырь, покаяться в этом грехе, помолиться, пособороваться, примириться с Богом, дать обещание, чтобы больше этого не было. И он успокаивается, становится мирным, спокойным, уравновешенным. Таким путем человек избавляется от этой пустоты, от этой душевной тревоги. Потому что, когда человек живет в семье, и нет Бога, постоянно скандалы, споры. А чего? А тому, что не могут найти полноты в душе своей. Радости нет. А когда человек вот молится, каждый день читает Евангелие, книги духовные, читает утренние вечерние молитвы, посты соблюдает, перед обедом молится, после обеда читает молитвы, и в течение дня читает, у него идет накопление благодатной энергии в душе. И вот от этой энергии человек становится радостным. Поэтому апостол Павел сказал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите». Ведь Бог не посылает нам что-то плохое, поскольку Он наш Отец. Если что-то Он нам послал, нам кажется это плохо. А потом просматриваем, окажется хорошо. Я вот недавно исповедовал одного священника, игумена. Я вместе с ним учился и жил в Сергиевой Лавре. Он как-то в Москве жил, и против идеологии коммунистической. Вот поехал в Петербург, этим сам стал заниматься. А потом ему дали 5 лет политически. А там в семинарии за мировоззрение один студент с академии поговорил с ним о Боге. И вот на меня сошла благодать такая, что я не мог стоять. Я забился в угол и не знал, как это удержать. И после 5 лет он сразу, не раздеваясь, в фуфайке приехал в Сергиевую Лавру. За год он свободно стал говорить на немецком языке, подготовился и был самый хороший ученик. Катехизису наш преподаватель ставил редко кому 5. Ему всегда давал 5+. И вот он исповедовался последний раз, ему 75 лет. Он говорит: как я благодарен органам КГБ. Если бы сейчас я знал, я бы написал благодарственное ему, им, что я через тюрьму узнал Бога. Так, если подумать, посадили человека и лишили свободы. Но Бог же знает, он получил за то веру. И теперь он так благодарен Богу и благодарен тем людям, которые его изолировали. А Бог послал там человека. И вот когда научимся за все Бога благодарить, а самое главное, научимся язык свой держать во рту и никому ничего не говорить. Но это еще мало. Надо научиться, чтобы мысленно не принимать из-за ада мысли. Потому что из ада бесы дают нам мысли вот против мужа. А где он был? Должен прийти домой в 6, а он пришел в 9. А почему не ночевал? Вот эта мелочевка начинается. И доходит до скандалов, до развода. А когда человек верующий, он контролирует все свои поступки и старается все терпеть мирно. Особенно вот те люди, которые неверующие, вступают в брак. У них что начинается? Почему ты не приготовила пищу? Почему ты пересолила? Почему пища невкусная? Почему носки не постирала? Почему рубашку не выгладила? Почему постель не заправила? Где ты была? С кем ты там болтала? И вот это с утра до вечера мелочевка. Она так выматывает мужа или выматывает жену, не могут находиться. Я порой даже советую, я же на недельку уведьте, Может, вы соскучитесь друг по другу? Ну, неделя прошла, встречаются. Уже получше стало. Потом опять то же самое. Когда молитвы нет, жизни духовной нет. Батюшка, вот всегда ли, если люди ходят в церковь, молятся, является залогом счастливой семейной жизни? Объясню, что я имею в виду. Мы с вами знаем одну семью молодую, которые месяц не прожили, уже разбежались. А вроде бы и в церковь ходят, и Богу молились. В чем вот дело? Почему у них не получилось? Ну, все произошло на обмане. Значит, она уже имела полную жизнь в полноте, а на исповеди не говорила своих грехов, утаивала и повенчалась, а потом пошло развал полный. То есть, получается, что и духовной жизни-то не было. Была иллюзия. Ее не было жизни. Была иллюзия. Она, чтобы вступить в брак, совершила обман. Обман. А потом обман вышел через Бог. Хорошо. Батюшка, а вот бывают люди молодые, которые не могут определиться, монашество им принять или в супружество вступить. Как таким людям сделать правильный выбор? Ну, они должны подойти к духовнику, если они православные, которые соблюдают посты, в церковь ходят, исповедуются. Они должны чувствовать, какие у них потребности. Ну, как сказано в Священном Писании, если соблазняешься и не можешь себя в руках держать, вступайте в брак, замуж выходите, женитесь. А если человек может себя держать, мясо не кушать, сладко не кушать, так, чтобы не было вожделений, и настроил себя, он может один или одна жить. А если духовник благословил монастырь, и она чувствует, что в монастыре может жить, то прекрасно, потому что там служба с утра, потом обед, недосыта надо кушать. А потом вечером, после службы, немножко поели. То есть держать себя в руках, не давать распускать свое чрево, объедаться. А когда объелся человек, то здесь приступил без чревоугодия. А после чревоугодия, когда человек насытил свое тело, можно было 10 человек поесть, а он это все съел один, то, конечно, приступает бес и блуда. И тогда уже трудно с ними. Особенно тем, которые гордые, любят осуждать других. Как Иоанн Лествичник говорит, человек впал в блуд, прежде всего он впал в гордость. А это следствие греха. На человека вот осуждал, значит, он в гордыне находится. У нас поступил уже первый звонок. Мы слышим вас, говорите, да? Алло, здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, мне вот все время мучает один вопрос. Мне уже 73 года. Вот муж у меня умер 3 года назад. Мы с ним прожили 42 года, но не были венчаны. Ну, когда женились, тогда не венчали вроде. А потом я, ну, пыталась ему это объяснить. Он заболел раком. Так мы с ним и не повенчались. Большой этот грех. А жили мы с ним хорошо, дружно. Не ругались. Ну, без Бога жили. Постов не соблюдали, церковь не ходили. Очень все хорошо, да? Но если Бог дал еще вам дни жизни, покайтесь в этом, что всю жизнь прожили невенчанно. Вот. Ну и молитесь теперь за него, чтобы Господь определил ему хорошее место. Он сам за себя уже молиться не может. Он ждет только молитвы своих близких. Поэтому молиться вам необходимо и надо. Батюшка, мы вернемся к нашей основной теме. Вот два друга. Один женился, не получилось. Другой смотрит на него и говорит: «Но вот у меня-то точно получится. У меня будет хорошая жена, у меня так не будет, как у него». Не ошибается ли он? Всяко может быть. Я вот этому мальчику говорил. Я говорю, прежде чем жениться, я говорю, не торопись. Как сказано раньше, до революции. Надо узнать, если ты берешь девушку из какой-то семьи, узнай. Надо узнать, какая это семья. Может, там были пьяницы, воры, блудники, может, наркоманы какие-то. Потому что это все родовое, наследственное, передается и дочке. А мы даже об этом не думаем. Видим, девушка хорошая, улыбается, значит, все нормально. А еще зашла в церковь, еще толком не исповедовалась. Сразу хватаем. Я говорю, есть пословица народная: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». И он не хотел это отмерять семь раз. Сразу отрезал и попал в дерьмо. Ну вот, я ему сказал, а все-таки таинство-то совершилось. Я говорю, значит, без воли Божьей ничего не бывает. Даже волос с головы не падает. Может быть, тебе за то непослушание и упрямство надо ее спасти. Терпеть надо. Терпеть. Если ты другую найдешь, откуда ты знаешь, лучше ли она будет? Ну, так если, батюшка, он верующий, ему другую уже и нельзя будет найти. Нельзя ему. При живой жене? При живой. Апостол Павел говорит, вот, если развелся с женой своей, должен оставаться один. Если жена развелась, она связана с законом, доколе жив муж. Если муж умер, может выйти за другого, только за верующего. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Алло, Христос воскресе. Боюсь, воскресе. Батюшка Авросий, вот скажите, пожалуйста, ты, отец Илеодор, если можете, отвечитесь. Вот написано, что да убоится жена мужа своего. Вот каким образом, это немножко тут я смеюсь, каким образом она должна его бояться? А то ведь человек такой, как бы, понимаем ты это все буквально. Да понятно, да. Убояться, чтобы ничем не оскорбить его. Это не по-рабски бояться. Вот, допустим, если у вас есть жена, вы стараетесь подобрать какое-то слово, чтобы не оскорбить, не обидеть. Вы боитесь сказать нехорошее слово или в чем-то обличить ее. Поэтому лучше перетерпеть. Вот поэтому сказано, жена да боится мужа, чтобы ничем его не оскорбить. Но если по-другому перефразировать ваши слова, то жена должна бояться мужа так же, как муж должен бояться Бога. Вот наш страх перед Богом. Это чтобы Бога не оскорбить. Чтобы не оскорбить Бога, чтобы от него не отпасть через грехи и пороки и падения. Также и жена боится мужа, чтобы не оскорбить его, не обидеть. Потому что наши страсти – это болезнь нашей души, которая удаляет нас от Бога. Вот. И чтобы не оскорбить Господа, надо бояться, не согрешать. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. В начале сообщения обязательно напишите слово «Вера», потом пробел и текст вашего сообщения. Батюшка задает вопрос. Как ближним объяснить, что хочется в монастырь? Но, видимо, суть вопроса в следующем. Человек и желание в монастырь, а близкие, возможно, родители, сопротивляются. Но я посоветую так. Если мы постоянно исповедуемся священнику, ну и священник ему открыл, сказал, он скажет, ну что, если у тебя желание есть, иди. Конечно, все силы ада будут против. А если кому-то откроете, а люди еще далеки от церкви, а бесы им скажут, да что, ты рехнулся с ума, ты задумал идти в монастырь, ты чего? Вот. Так что лучше найти какой-то монастырь подходящий и попробовать пожить там, послушницей побыть. Испытать свои силы. Да. И попробовать, сколько сможешь. Если понравится, можем продолжать. То есть примут. Фактически здесь исполняются слова Спасителя. Враги человеку домашние его. Имеется в виду те, да, домашние, которые препятствуют человеку идти к Богу. Так. А помните такой пример, который нам рассказал отец Венедикт, наместник Оптиной пустыни? Как у них послушник один хотел принять монашество. И лошадь его ногой укусила, несколько раз олегнула. Та лошадь, которая за всю свою жизнь никого не укусила, никого не легнула. А тут впервые она кого-то укусила и легнула. У него три жены было, элементы не платили. Да, и он хотел пойти спасать свою душу в монастырь, когда у него там куча детей, их поднимать надо. Да. Не нашлось никому сказать, так уж животное. Ослица проговорил человечьим языком, вразумляя пророка. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка Руси и ведущий Христос Воскресе, очень рада слышать вас. Редко вы бываете, к великому сожалению. Спаси Господи, молюсь о вас недостойно. Значит, у меня такой вопрос, буду быстро. 50 лет назад вышел замуж, муж пил, гулял, посоветовали повенчаться. Повенчались, но ничего не изменилось, пришлось разойтиться. Сейчас сын тоже такой же. Внучка вышла замуж без моего, так сказать, благословения, венчаться не хотела, и женились на неделе всех святых, чтобы не рекомендовали. У нее тоже вот отец мужа пил, гулял, сейчас онкологическое заболевание. Может ли это передаться им по наследству? Батюшка, можно я? Давай. Обобщу. Давай. Люди встретились, женились, ну, гражданский брак заключили. И как бы, желая укрепить свой союз, ну, таким магическим образом, идут в храм, венчаются, думают, что все венчание все проблемы снимет. Но почему-то не получается. И даже после венчания люди расходятся. Почему даже и венчание не помогает? Потому что, можно сказать, один сосуд и второй сосуд грязный. Любой добрый человек туда блухающего мира не нальет. Это все делается с верой. Когда человек верит, он всецело пред Богом стоит, отдает душу. Вот эта вот женщина, похоже, что она считает, что вот это несчастье в браке передается по наследству у них в семье. Так ли это? Несчастье передается по нашим грехам, не раскаянным. Она вот считает, что и внучка может быть несчастна в браке, даже если повенчается. Если внучка воспитана в православном духе. Нет, не воспитана. Во. Вот это беда. То есть любой брак основывается на внутреннем основании. Если есть у человека внутреннее основание, то есть вера в Бога, благоговение пред Богом. Ну, точнее, скажем так. Ты приобрел себе машину, приходишь в ГАИ и говоришь, вот мне машину купил, дайте права. А тебе что скажут? Иди поучись. Поучиться надо. Сдай экзамены. Сдать экзамены надо. Если сдашь экзамены... А, нет, сначала меня отправят к врачу, чтобы я проверился, имею ли я право по здоровью. Да. Вообще, в принципе, быть обученным правилам дорожного движения. Потом только дадут права, если сдашь экзамен. Точно так, то если женился, то надо было, прежде чем жениться, надо проверить себя. Было на права сдать. Да-да. Понятно. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вот вчера был день памяти генералиссимуса Александра Суворова, православного христианина, как известно. Да. И известен такой случай из его биографии, что когда вот были проблемы с женитьбой и с браками в его, так сказать, поместье, которому был помещиком, то он собрал всех девок и парней, построил два ряда, проранжировал, и всех их попарно женил. Другой роман, другая история, известная Анна Каренина. Когда она хотела развестись с пожилым мужем, молодая женщина, то у нее были проблемы с этим. Теперь что мы имеем? Вот недавно у вас на станции в семейной передаче был разведенный, венчанный мужчина, у него есть сайт отпоры.ру. Так он рассказал свою историю, что он венчался в храме. И после этого жена с ним, так, по его рассказу, без таких существенных причин, с ним развелась. И в том же храме обвенчалась с другим. Когда он обратился к настоятелю этого храма, священник, значит, ну, сказал, что он так, не так венчался, как бы этого хотелось. Вот теперь возникает вопрос. Вот современные венчания в храмах подмосковских или каких-то других, не знаю, у них цель какая? Побольше, чтобы венчался, побольше денежек собрать. Спаси Господи. Ну, что ты скажешь, батюшка? О времена, о нравы. Да. То есть во времена Александра Суворова даже насильно, когда помещики женили своих крепостных, и тогда могли быть счастливые семьи. А сегодня и добровольно вступает супружество, и все равно несчастны. Конечно, время откладывается отпечаток. Но так что, священники зарабатывают на этом? Ведь прежде чем человека крестить, надо его подготовить, катехизацию пройти, чтобы он Евангелие выучил, не выучил, а хоть прочитал раз. Понял хотя бы, о чем говорить. Да, что о чем. Вот. Чтобы он воцерковился, ходил в церковь, читал утренний чин молитвы, вот, постился, чтобы был христианином. Тогда совсем другой вопрос. А с лету крестить, как он был и крещеный, так и крестил, и он так остался. Тут только речь о венчании. Я говорю о крещении. Угу. То же самое и венчание. Когда веры нет. Только верующие крестятся, верующие венчаются. Над верующими все таинства совершаются. А еще, Пашка, мне кажется, это от того, что мы мало знаем свою веру. Называться-то называемся православными верующими. А так не и бесы веруют и трепещут, а в огонь пойдут. Вот есть действенность таинства, а есть действительность таинства. Действительность таинства – это когда священник, незапрещенный, в храме, положенным чином, совершает таинство, оно совершилось. Оно действительно. А вот действенность таинства зависит от человека, который его принимает. Если мы зашли венчаться в церковь, потому что этой глупой моей второй половине так вот хочется, а я совсем и не желаю венчаться, конечно, из этого таинства не получится. Еще и говорят, а может потом лучше станет. Как какая-то магия. Вот еще часто говорят, когда венчали, да, и невеста стояла со свечой и упала. Знаешь почему? Почему? Когда человек стоит и держит свечу перед собой, около своего носа и рта, а в это время свеча горит, кислород сгорает, она дышит угарным, и сознание теряет, падает. Я бы, батюшка, вот добавил еще на ответ этому человеку такое, что во все времена таинства православной церкви одни и те же, они благодатные, не совершаются. То, что не получилось у того человека, который выступал в эфире, это отдельная трагедия, которую нужно рассматривать индивидуально. Вот. И нельзя говорить, что священники там деньги зарабатывают, если мы об этом не знаем на 100%, чтобы нам не оказаться потом пред Богом. А потом я еще скажу, да, что у каждого человека бывают такие грехи тяжкие, смертные, что человек их на исповеди ни разу не говорил. А потом получается в жизни очень большая трагедия. А когда начинаешь с человеком беседовать, исповедуешь, и вдруг открывается, что он не исповедовался в этом грехе. И таких случаев много. Батюшка, вот все сидел, все 40 минут формулировал эту мысль, которую хотел сказать. И, наконец, формулировал. Ну-ка. Господь же говорит, если человек строит дом на песке, то пойдут дожди, разольются реки, нападут на этот дом, и он развалится, и падение его будет великое. А если дом построен на камне, на фундаменте, то как бы на него ни дули ветры, как бы на него ни напирала вода, он устоит. Вот если мы свою жизнь семейную строим на фундаменте, на Христе, тогда мы устоим перед житейскими волнами. А если мы легкомысленно подходим к браку и строим на песке, то чему тогда удивляться, что и после венчания наша жизнь не складывается? Так вот, точно так же, и когда в 17-м году к церкви пришли совсем люди неверующие, как говорят сатанисты, они построили на песке. 70 лет все развалилось. Всякая власть узурпаторская, захватчинская, живет 70-75 лет, не больше. А та власть, которая с Богом, она будет процветать и жить. Если бы коммунисты, которые пришли к власти, они не были против Бога, против церкви, они бы сейчас процветали. Страна была, Россия была могучая. Батюшка, давайте выслушаем еще одного нашего слушателя. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшки. Вы знаете, я хотела бы вот по поводу предыдущего вопроса сказать, что ведь каждый случай, он очень индивидуален. И вот осуждать или какое-то свое мнение, решение выносить, и еще к тому же говорить, что батюшки что-то за деньги делают, это, мягко говоря, неэтично и грешно. И так вот осуждать нельзя, когда человек не знает. Вот просто хотел вот сказать. Ну, я тогда скажу на это. Я в Почаевской лавре 5 лет, в Сергиевой лавре 10 лет жил. А потом, во время гонения, я в одной деревне жил. И кто приходил крестить и венчать, и соборовать, и причащать, я ни с кого деньги не брал. Приходил к бабушкам, мне заказывали. Прихожу, человек 40. Собралось. Вот, и я поисповедовал всех, пособорил, почистил. Я не собираю деньги, кто 3, кто 5 рублей. Что это реформа? Я говорю, нет, нет, нет, нет, нет, нет. И что? Уезжал быстро. Садился на велосипед, уезжал. Так они все равно приносили эти деньги. Я говорю, старости отдайте. Но ради этого они стали уважать. Вот честно, как перед Богом говорю. Они привозили ящиками когор, мешками муку, картофель, огурцы. Летом кошелками привозили, прямо рядом. Рыбу свежую, река рядом. И каждый день у нас было по 30 человек, мы кормили. И кто уезжал из наших гостей, мы всем давали кушать. Так я уезжаю оттуда за 2,5 года. Оставил большой ящик продуктов. 60 бутылок агора оставил. А батюшка, который пришел, он установил цену соборовать, исповедовать. И бабушки стали ему давать эти деньги. Но прекратили привозить что-то. Они отдавали. Это я просто говорю, что не надо брать деньги ни с кого. Вот мне попробовали, подошли повенчаться. Я говорю, хорошо, повенчаю. Я не беру ни рубля. Они уходят и приносят 2-3, бывает, бутылки вина принесут, и рыбы принесут. Вот, батюшка, отметьте. Я говорю, да давайте вместе отметим. Хотя я коньяк и водку не пью. Вот. Батюшка, ну вот и вы... они отмечают каждый год. Присылают вам что-то, да? Каждый год отмечают, принесут. Ну вот, батюшка, вы тут коснулись очень важной мудрости такой православной. Ведь главное — золотая середина. Что касается священнослужителей, то, что происходит в душе священнослужителя, знает только священнослужители. Потому что что они слышат на исповеди, какими они искушениями сталкиваются в практике своего служения, это знает только священнослужитель. Это все вопросы духовных сфер. Поэтому лучше не касаться осуждения священнослужителей. Обелять не надо. И священнослужитель — человек. Я скажу на это так. Человек — приступ, больной лежит. Вызывает скорую помощь. Приезжает врач. Этот больной, он не спрашивает: ты сегодня курил? Пил? Ты пьешь? Матом ругаешься? Это его не интересует. Его интересует, чтобы он ему оказал помощь, чтобы выздоровел. Точно так же и священник. Когда человек больной грехами приходит на исповедь, он не спрашивает: ты курил, пил, матом ругаешься? А ему надо покаяться, снять тяжесть с души своей, грехи. И когда священник прочитал молитву разрешительную, простил все грехи, человек стал легко и свободно. Он Богу покаялся. А священник – это орудие, через которое Господь сказал: прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. Если этот человек искренне покаялся, дал Богу обещание, больше этого не делать. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Елиазар. Здравствуйте. С праздниками вас. И вас тоже. Со всеми. Вот. И здоровья вам, и душевного, и телесного, и всем радиослушателям. Батюшка Амвросий, вот правильно я понял, что вот как крещение, вот меры помазания и венчание один раз в жизни, вот на всю жизнь. И вот если венчание, если, ну, вместе живы-здоровы, то нарушать нельзя. А какие еще вот есть вот такие вот праздники, вот таинства нашей церкви, которые также вот еще оставшиеся нарушать нельзя? Спасибо большое. Крещение бывает один раз в жизни. Это духовное рождение. А рождение бывает один раз. Поэтому всему верую в единое крещение. Соборование – это тоже таинство. Можно несколько раз. При возможности, человек когда заболел. Можно даже 100 раз пособороваться. Венчание разрешается. Один раз повенчался, если муж умер, или по другим каким-то причинам особых, этого решается с духовником, разрешается и второе венчание. Третье венчание в требнике, его нет. Вообще, батюшка, венчание – это как монашеский постриг. Монашеский, когда постригает Иисуса во Христа, креститесь во Христа, облекайтесь. А когда венчает святые мученицы. Да. Да. Я к тому, что это как монашеский постриг. Если ты пострижен, назад дороги нет. И в супружестве то же самое. Если ты вступил в супружество, то назад дороги нет. Но у нас исключение, такое как развод, стало как правило. Точно так же, как в монашестве. Бывает, что люди оставляют монашество, но это исключение. Это не правило. И развод в супружестве тоже исключение. Даже чин венчания второбрачных в требнике, он разительно отличается от венчания первого и единственного фактически. Даже там, во втором венчании, по-моему, не возлагают венцы, насколько я помню. Нет. На второбрачных. Ну, допустим, вот я когда венчаю, если они уже жили, ведь венец дается для чего? Они сохранили себя в чистоте, в целомудрии, до венчания. Это венец как награда. То есть, итак, таинство, которое совершается один раз в жизни. Крещение, венчание, монашеский постриг, миропомазание. Отпевание. Ну, отпевание, да, тоже один раз в жизни бывает. И священство. Да. Хотя есть три степени священства, но фактически таинство, оно необратимо. Есть таинство рукоположения, нет таинства разрукоположения. Хотя могут в священноначале, если человек ведет себя недостойно, в священноначале если может. Если желает еще сам. Нет, я имею в виду, батюшка. Понятно, понятно. В запрет или даже лишить сана могут. Но нет такого чинопоследования, лишения сана. Батюшка, вот задали вопросы. 16 лет причащаюсь, но нет желания ходить в храм. От чего это? Ну, есть апостольское правило. Если человек не был три воскресенья подряд в храме, отлучается от церкви, то причастие допускать нельзя. А можно это воспринимать, допустим, как... Если он больной лежит, это как исключение. Нет, ему просто не хочется. Вот внутри... Ну, не хочется. Кому церковь внимать, там Бог не отец. Я помню, батюшка, на Афоне... Читал, что на Афоне, был один монах, у которого было искушение, тяжкое искушение, не дай Бог никому. У него была постоянная мысль, что Бога нет. И он с ней... Это нападение бесовское. Нападение бесовское. Он с ней боролся всю свою жизнь, с этой мыслью. И за его борьбу на его смертном одре Господь ему такую веру дал, что он... Радости не было предела. Может быть, и этому человеку воспринимать это нежелание ходить в храм как искушение и бороться с ним? Но бороться надо. Спрашивают, где служит ваш отец Давид? Который? Ну, отец Давид у нас один был. Ну, он уже отошел в сферы духовного мира. Представился. Да. Так что помолитесь о него как о усопшем. А можно ли заменить слово «убояться», ну, это имеется в виду, жена да убоится мужа своего, словом «уважать»? Тоже можно. Но я думаю, что все-таки слово «убояться» более глубокое в данном смысле, в данном контексте, угу, чем слово просто «уважать». Батюшка, у нас еще один звонок поступил. Мы слушаем вас говорить. А, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амросий, благословите. Бог благословит вас. Отец Амросий, я звоню из Беларуси. У меня мать умерла 8 мая, уже 12-й день. Вот какую можно милостыню давать, ну, кроме вот панихидных столов? А как зовут ее? Александра, ну, представленная Александра. И как можно, например, вот, ну, на 40-уст там, ну, или на ваш монастырь из Белоруссии вот, подать? Спасибо. И, ну, как вот милостыню можно, спасибо, какую Господи. Можно давать за ну, представленную? Если человек представился в тот мир, всегда надо помнить, что жизнь человека начинается не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа его вышла в духовный мир. Вся наша жизнь – это только подготовка. Здесь мы учимся, как правильно жить. И вот человек перешел в тот мир, он нуждается в молитвах. Он сам за себя молиться не может. Он ждет молитвы родственников. Милостыня, молитва церковная – это первое. На божественную литургию подавать. На панихиду. Особенно 40 дней. Может, те вещи, которые были дороги для нее, отдать нищим, которые бы помолились. И попросить по монастырям, по храмам знакомых священников, чтобы молились. У меня интересные моменты бывают. Но их много. Одна женщина с мужем пришла ко мне. Они приходили раз в год. А тут вдруг она, а вот я хочу к батюшке. Пришла. Мы чаем попоили, поговорили. Через несколько дней ее сбили машиной. А была она не так просто. А чтобы батюшка потом молился за нее. Вот захотел себе прийти. Доктор Лена. И вот у нас матушка Яна и матушка Алипия, они еще при жизни договорились. Мол, если кто из нас первый перейдет в тот мир, если Господу угодно, чтобы явиться. И вот мать Яна совсем недавно увидела много монахинь, и вдруг эту Алипию увидела, и говорит, матушка Алипия, и та выбежала. Обнялись, целовались. Говорит, ну как здесь вам? Да это хорошо. Ну вот еще Христа мы не видели. А монах много там. Одежда вот погибли. Надежда и Марианна в катастрофе. А где они? А их еще нету. Они еще 40 дней не прошли. Вот мне кажется, что они вместе жили в одном монастыре. И она увидела всех живущих в монастыре монахинь. А, то есть вот то множество монахов? Да, это все жители нашего монастыря. А эти еще не пришли, 40 дней не исполнилось. Прямо вот так духовно Господь открыл. Так все то, что человек делает в твоей жизни, все это отпечатывается в духовном мире. Если мы здесь будем в любви жить, в молитве с Богом, мы и там вместе будем. Ну, как вот здесь мы живем, вместе, в семье, но внутри у каждого по-разному. Допустим, у кого-то радость большая, а может, у кого-то и радости нету. А живем в семье. Или знакомые соседи. Но у всех состояние разное. Мне кажется, что и в духовном мире, хотя и вместе здесь на земле были, и там будем вместе, но состояние будет у каждого разное. Батюшка, наша передача подходит к концу. И попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амбросия, монахини Анны, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Святослава, Неонила, Евгения, Анны, Андрея, Ильи, Лидии, Вадима, Оксана, Андрея, Федора, Елизавета, Александра, Маргарита, Клавдии, Галина, Татьяны, Олега, Антонины, Петра, Марии, Марии, Марии, Таисии, Татьяны, Арсения, Александра, Екатерина, Галина, Пелагея, Александры, Елены, Тамары, Виктора, Сергия Евдокии, Елисавета, Андрея, Сергия, Ирины, Татьяны, Веры, Маргариты, Нины, Тамары, также Валентина, Михаила, Ирины, Ольги, Станислава, Радиакона Элиазара и всех православных христиан и Галины. Спаси Господи, помилуй всех православных христиан. Также просим вас помолиться, братья и сестры, о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, новопредставленной Александры, Феодосии, Марии, Александры, Евгения, Федора, Владимира, Павла, Нины, Никиты, Агафии, Никиты, Владимира и Евгения, Владимира и всех от век усопших православных христиан. Прости, Господи, все согрешения, вольные и невольные. Даруем Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, остается 3 минуты. Можно сказать слово утешения. Так вот, жизнь человека начинается не тогда, когда мы родились, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это есть рождение. А здесь, на земле, мы живем, учимся, как правильно жить. Правильно так. Я приду а в Дорофея слова, что многие хотели бы избавиться от грехов, берут на себя подвиги. В пустыню ходят, там молятся. Некоторые день и ночь в молитве пребывают, а некоторые раз в неделю кушают пищу. А некоторые одевают вериги 32 килограмма, и с ними вместе спят, и ходят, и работают. А некоторые даже в затвор ушли. Но самое высшее – это подвиг незлобия, когда человек не помнит зла. Не помнит зла. И в душе его мир, тишина, покой, радость. Если в этом состоянии, в мирном, человек перешел в тот мир, он точно таким же и будет и в духовном мире. А если человек здесь привык постоянно скандал устраивать, злиться, ругаться, на каждое слово бензин подливает, еще пламя выше, конечно, такая душа, когда выйдет из тела, ее окружат целые духи. И будем плакать кровавыми слезами, но время больше не будет дано для покаяния, для исправления. Спасибо. А исправиться надо. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, 20 мая, по московскому времени, 20:00. Простите. 8 вечера. 20:00 по московскому времени. Точнее. 8 вечера. 20:00. Простите.